затмить разум последнего инки, Уайны Капака, нежели события и условия, которые терзали его последние дни. Обезопасив северную границу империи и освободившись на время от формальных обязанностей при дворе в Куско, Уайна Капак пользовался редкой возможностью быть самим собой. Он любил женщин и спиртные напитки, однако обладал характером настолько великодушным, что эту интермедию в царстве Кито вспоминали со всей нежностью шекспировской пирушки. В разгар этого золотого момента с побережья пришли посланники, объявив о прибытии чужестранцев, приплывших в плавучих домах. Чужестранцев настолько жестоких, что они напугали ягуаров царских зоологических садов. Испуганный и подавленный, Уайна Капак уединился, и, как делали его предки до него, предпринял строгий пост в поисках видений. Некоторое время спустя Уайна Капак, очевидно, начал галлюцинировать. Видение в образе трех гномов, объявившее «Мы пришли позвать тебя», побудило императора крикнуть слуг. К тому времени, когда они примчались в комнату инки, явление растворилось. Тогда-то Уайна Капак и осознал, что умрет, вне всякого сомнения, и рассказал об этом. Только тогда оспа поразила двор. И эту, прежде неведомую чуму, нельзя приписать Писарро и его людям. Она пришла с другой стороны, из Карибского бассейна, через ту территорию, которая ныне является Колумбией. Если верить преданию о том, что Уайна Капак повелел, чтобы империя была разделена между его сыновьями, Уаскаром и Атауальпой, тогда это означает, что император также дожил до того, чтобы увидеть своего любимого сына и выбрать преемника Нинанкуйчи, умершего такой же ужасной смертью, которая ждала и самого Уайну Капака. Так или иначе, Уайна Капак умер, согласно некоторым оценкам, со словами инкского пророчества на устах. В духе магического реализма, достойного Борхеса или Гарсии Маркеса, последовавшие в Эквадоре события будут вспоминаться в таких рассказах, как этот. В обеденный час прибыл посыльный, одетый в черную накидку. Он поцеловал инку с почтением, затем дал ему закрытую на ключ шкатулку. Инка приказал посыльному открыть шкатулку, но тот склонился в почтении, говоря, что творец Виракоча распорядился, чтобы инка сам открыл ее. Наблюдая за логикой ситуации, инка открыл небольшую шкатулку, откуда вылетели бабочкой или выпрыгнули несколько кусочков бумаги, которая исчезла. Это была оспа. И за два дня полководец Миакна Макайята вместе со многими другими военачальниками умер, их лица покрылись паршой. Когда все это увидел инка, он приказал построить каменное здание, чтобы спрятаться там. И таким образом, спрятавшийся, заточенный в камень, он вскоре умер. На исходе восьмого дня его полусгнившее тело вынули оттуда, забальзамировали и отнесли в Куско. Именно уорочерийские шаманы-жрецы оставят истории эпитафию по инкам. Не настолько приближенные ко двору инки, чтобы руководствоваться политическими мотивами, и не настолько оторванные от общей судьбы всех анских народов, чтобы быть безразличными к этим событиям, мифотворцы Уорочири оставили после себя то, что, вероятно, можно было бы назвать последним мифом имперской Америки. Являясь уникальным сокровищем человеческого наследия, эта повесть, составленная как раз тогда, когда начал опускаться молот светского материализма, должна рассматриваться как одно из последних творений чисто архаичного разума, пока еще не замутненного крайне чуждым образом мышления. Теперь поговорим об одном из подвигов Куни-Рая Виракочи. Говорят, что как раз перед появлением испанцев Куни-Рая Виракоча направился к Куско. Там он вступил в разговор с инкой Уайном Капаком. «Подойди, сын, пойдем к Титикаке, там я открою тебе, кто я такой», — сказал он. И там он поведал ему: «Инка, поднимай своих людей с тем, чтобы мы могли послать магов и всякого рода шаманов к Уратикси, нижним основанием мира». Как только он сказал это, инка быстро отдал распоряжение. «Я шаман Кондор».